Нет, никогда не примирюсь. Верны мои проклятия. Я не прощу. Я не сорвусь в железные объятия. Как все пойду, умру, убью, как все себя разрушу, но оправданием свою не запятнаю душу. В последний час, во тьме, в огне, пусть сердце не забудет, нет оправдания войне, и никогда не будет. И если это Божья длань, кровавая дорога, мой дух пойдет и с ним на брань, восстанет и на Бога.